решив попытать счастье с помощью автостопа, то есть голосуем. Какое зрелище! Два советских разведчика, чей багаж состоит всего лишь из одного радиопередатчика, вкупе с болгарским дипломатом, машут проходящим мимо немецким автомашинам, окликают их водителей. Наконец, перед нами останавливается роскошный лимузин. В нем сидят два старших офицера СС. Выслушав болгарина, они любезно предлагают довести нас до города. Кто-то просит шофера поставить наш чемодан в багажник. Остаток пути до Брюсселя проходит в дружеской беседе. Все очень мило. Разве можно не удружить болгарскому союзнику? Убедив наших конвоиров не завозить нас прямо на квартиру, мы заходим с ними в кафе, где отмечаем нашу встречу, а заодно и расставание, обильными возлияниями. Коньяк льется рекой. В конце концов, мы остаемся, слава богу, одни, и на такси едем по адресу, где нам предстоит прятаться. Когда же Алама делает попытку выйти в эфир, мы, к нашему величайшему сожалению, обнаруживаем, что ни приемник, ни передатчик не работают, и чтобы все-таки передать донесение о военной обстановке, снова приходится прибегнуть к помощи торгового атташе. В результате нашей экспедиции в Кнокке у меня возникла новая идея. Раз мы так легко и беспрепятственно можем передвигаться в автомобиле нашего болгарского друга, то почему бы нам не совершить турне по театру военных действий? Я поговорил об этом с болгарским дипломатом, пояснив ему, что в интересах наших дел нам крайне важно посетить в ряде городов Северной Франции филиалы фирмы «Король Каучук». Любитель дальних поездок, пусть даже несколько рискованных, имея много свободного времени, добрый от природы и всегда готовый помочь людям, болгарин, с большой охотой согласился поехать с нами, добавив, что воспользуется этой поездкой для встреч с некоторыми своими соотечественниками, находящимися в этих краях. 18 мая мы выехали из Брюсселя, снабженный пропуском, который открывал перед нами все дороги и города. Поездка длилась 10 суток. То были дни прорыва вермахта под Седаном, и мы могли наблюдать бои вокруг Абвеля, штурм Дюнкерка. Вернувшись в бельгийскую столицу, я составил донесение в 80 страниц, в котором резюмировал все, что увидел и услышал в ходе этого блицкрига. Глубокие танковые прорывы в тылы противника, бомбардировки с воздуха важных стратегических пунктов, обеспечение коммуникации между фронтом и тылом и так далее. Эти 10 суток, проведенные в частых общениях с тевтонскими воинами, показали мне, что с ними очень легко входить в контакт. И солдаты, и офицеры охотно и много пили, быстро хмелели и становились болтливыми. Чувствуя себя победителями, они хвастались почем зря, надеялись, что к концу года война против Франции и Великобритании окончится, после чего можно будет свести счеты с Советским Союзом. В общем, это была целая программа действий. Мнение офицеров СС, которые повстречались нам несколько позже, было иным. Им постепенно начало казаться, что войны с СССР вообще не будет. Это было явным результатом нацистской пропаганды, находившей отклики в советской прессе. Тогда в России было модным радоваться дружбе с Германией. Примечание: по русским лагерям был разослан циркуляр, запрещавший надзирателям обзывать политических заключенных фашистами. Это слово относилось к запрещенному лексикону. Тот же феномен наблюдался и в Германии. Сам Геббельс вычеркивал из своих бредовых речей любые слова и фразы антисоветского свойства. В течение этих горестных месяцев мы частенько слышали из уст немецких офицеров невыносимое для нас сравнение режимов Гитлера и Сталина. Дескать, между национал-социализмом и национальным социализмом нет никакой разницы. Они нам говорили, что и тот, и другой наметили себе одну и ту же цель, но идут к ней разными путями. но мы предпочитали не знать, какие ужасы и кошмары они прикрывали словом «социализм».